Буду читать из второго послания апостола Петра, первая глава, с третьего стиха. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего мира растления похотью, то вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь». Апостол Петр написал второе свое короткое письмо. Мы видим здесь всего лишь три главы. И он начинает его после приветствия с того, что он говорит о благодати, данной нам во Христе Иисусе. Он говорит о том, что Отец Небесный нас так возлюбил, что Он во Христе Иисусе даровал нам все потребное для жизни и благочестия. И кажется, можно успокоиться, мы теперь спасены, мы имеем Духа Святого, дар вечной жизни. Но смотрите, о чем это письмо апостола Петра? Он говорит, что теперь, раз имеете вы силу, раз вы имеете основания, так теперь старайтесь, прилагая все старание к тому, чтобы удаляться от господствующего в мире растления похотью, для того, чтобы приближаться к Иисусу Христу. Смотрите, сколько раз он употребляет это слово «старайтесь». 10 стих. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь». Он говорит, что я никогда не перестану напоминать вам о сём. Он говорит, что буду, пока жив, возбуждать вас напоминанием. И 15 стих. «Буду же стараться, чтобы вы и после моего отшествия всегда приводили это на память». Далее он говорит в этом послании о том, что Слово Божие есть вернейшее пророческое слово, что это светильник в темном месте, что вы правильно делаете, когда обращаетесь к нему. Потом он предупреждает во второй главе, что будут многие лжепророки, которые будут проповедовать либерализм в церкви, которые будут неправильно толковать свободу во Христе, что это вседозволено, что не должно быть никаких запретов, что зачем нужен вообще закон, что все, свобода во Христе, мы теперь спасены, имеем вечную жизнь и никогда ее не потеряем. Он говорит далее о том, что те, которые вкусили, как благ Господь, да, которые через познание Господа Иисуса Христа освободились, избегнули скверн, они вновь запутываются в этих сквернах мира. Они побеждаются ими, и они обольщают неутвержденные души. Где это? Это среди верующих. Он пишет церквям. Это вот среди нас. Те, которые говорят, ну, а что там, братья говорят, что это плохо? А почему это там нельзя? Это касается внешности, одежды, или как вот вчера говорили молодежи интернета и все, что с этим связано. Они говорят, да подумаешь, и тем самым они сами, будучи рабы тления, обещают свободу и обольщают души. Потом в третьей главе апостол Петр говорит о том, что настанет день, когда Бог будет судить вселенную. И есть наглые ругатели, которые в последнее время их много, они говорят, да где обетование пришествия? Вот со дня отцов наших все остается так же, и нет никакого огня с неба. Думающие так не знают, что будет этот день. И не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит нас, чтобы кто не погиб, чтобы Бог хочет, чтобы все люди спаслись, чтобы все люди достигли познания истины. И вот смотрите, подходит он к 14 стиху 3 главы, который мы можем видеть здесь на стене за мной. Итак, слово «итак» подразумевает как бы черту, подведение итогов, вывод из всего вышесказанного. Итак, возлюбленные, ожидая сего, ожидая явления Господня, ожидая нового неба, новой земли, да, он говорит желающим, ожидающим пришествия Господа. Итак, возлюбленные, ожидая сего, подщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Друзья, опять же, то же слово, старайтесь. Это глагол в повелительном наклонении. Это не так, чтобы, друзья, ну, ты можешь постараться, ты можешь найти, может быть, время у тебя когда-нибудь будет, то ты приложи к этому старание. Нет, друзья. Он четко, однозначно говорит, удаляйтесь от господствующего мира растления похотью. Старайся представить себя делателем неукоризненным. Более и более старайся утверждать свое звание во Христе Иисусе. Если ты христианин, если ты говоришь, что ты дитя Божие, покажи это добрым поведением, с кротостью, с любовью. Яви это в чистой жизни, чтобы дух, душа и тело были сохранены без порока до дня пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Он говорит, старайтесь, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. Друзья, Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 18 главе, говорил, «Горе миру от соблазнов». И вы знаете, дьявол, он использует соблазны. Соблазны – это агенты греха. Грех страшнее ядерной войны. Грех страшнее какой-то эпидемии или заразы. Грех страшнее каких-то других катаклизм или проблем, которые есть у человека. Грех, он страшен в том, что он разобщает человека с жизнью, с Богом. Понимаете, вне Иисуса Христа жизни нет. Все согрешили, лишены славы Божией, нет праведного ни одного. Человек рождается в этот мир, он рождается духовным мертвецом. И лишь только когда он приближается к Иисусу, когда он кается, когда он обращается к Богу, к Слову Божьему, происходит рождение свыше. Вот в этот момент он становится живым. Поймите, что вне Иисуса Христа все мертвецы. Так написано, мы были мертвы по грехам нашим и преступлениям нашим, но мы были воскрешены Иисусом, те, кто уверовал в Него. Так вот, друзья, дьявол – это рабовладелец, который зорко следит над тем, чтобы его рабы находились в оковах греха. И когда люди освобождаются от этих оков силой Христовой, то он направляет все свои стрелы, чтобы поработить, погубить, как мы знаем, если возможно, и избранных. И потому-то сегодня, здесь и сейчас мы говорим и напоминаем, о чем говорил Петр. И может быть эти слова, которые мы говорим, они не новые для вас, но мы напоминанием возбуждаем вас, друзья, чистый смысл. Поймите, вопрос, который стоит перед нами, он очень важный. Очень важный. Где будет твоя душа? Кем ты будешь завтра? Что ты представляешь сегодня? Если ты вне Христа, ты погибший грешник, ты мертвец. Если ты христианин, делай более и более твердым свое звание и избрание. Итак, горе миру от соблазнов. Дьявол, он уже на протяжении 6000 лет, как появился человек на земле, использует весь арсенал, весь свой сатанинский институт бесов и нечистых духов для того, чтобы находить более и более изощренные соблазны, чтобы держать людей в рабстве. И вчера, как я слышал, друзья открывали уже эту тему. Я немного хотел ее затронуть. Может быть, я повторю некоторые моменты. Но, друзья, понимаю, сегодня это огромнейший соблазн. Сегодня мы можем видеть, что развитие технологий, оно достигло огромных высот. Развитие технологий, оно может либо развивать доброе, ну вот, например, я говорю через микрофон, да, мы пользуемся сотовой связью, мы пользуемся для записи проповедей и пения компьютером. То есть технологии можно использовать на пользу, друзья, но также технологии увеличивают возрастание зла. И мультимедиа-технологии, что это такое мультимедиа-технологии? Сюда входит и телевидение, и сотовые телефоны, компьютеры, интернет, аудио, видео, информация. Вот это все тоже является сегодня огромным соблазном. И сегодня мы не можем сказать, ну, я силен, я настолько зрел духовно, я настолько свободен в Боге, что я могу не бояться использовать этого. Написано, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. И потому-то сегодня это слово обращено не только к молодежи. И радостно сегодня видеть, что сегодня и родители вместе с детьми сегодня здесь. Потому что соблазн огромен. и пресвитер ли ты, проповедник ли ты, сердце нужно держать во Христе, в этом святом напряжении, чтобы удаляться от всякого рода зла. То есть зло, оно приобретает различные формы, и нам нужно хранить сердце свое чистым. Прочитаю книги притчи, 7 глава, выборочно с 7 стиха. «И увидел я среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому ее, в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина в наряде блудницы. 13. Она схватила его. 18. Зайди. 21. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за нею, как вол идет на убой и как олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печени его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее». Это слова отца сыну. Соломон, как мудрый отец, он воспитывал своего сына. И он говорил молодому сыну, он говорил, что ты неопытен. И если среди молодежи сегодня есть такое мнение, это пожилые не разбираются в этом интернете, в смартфонах, ноутбуках и прочих новшествах, а мы-то знаем, что хорошо и что плохо. Вы видели молодых и зрелых людей? Я нет. И Слово Божие говорит, видел я неопытного среди них, юношу, который шел по площади, мимо по этой улице, мимо угла дома ее. Друзья, если раньше нужно было идти на площади, нужно было идти где-то на улице, на углы домов, где-то искать какой-то информации, сегодня все это может прийти вам по кабелю через интернет. Более того, без кабеля. В сотовом телефоне сегодня есть интернет. Пожалуйста, даже здесь подростки умудряются иногда на богослужение входить в интернет. И это сегодня проказа, которая страшнее, чем, как говорят, птичий грипп там, или еще что-то. Это то, что поражает дух. То, что делает человека неспособным ни к чему святому. И мы читаем, что вот эти неопытные, неутвержденные, они обольщаются этим множеством ласковых слов. И сегодня статистика говорит, что индустрия разврата в интернете состоит из 300 миллионов сайтов, страниц. Что на этом зарабатывается 80 миллиардов в год. Друзья, сегодня этим заняты огромные умы людей, которые ищут, каким же образом, родители, посадить вашего ребенка на крючок. Да и вас самих. Сегодня мы растим детей, воспитываем их, кормим, взращиваем. Завтра этот монстр с чудовищными щупальцами через это киберпространство, мультимедиа, через сотовые телефоны, смартфоны, интернет может погубить душу ребенка. И потому-то нам сегодня важно беречь свое сердце и наших детей. Один брат сказал, если вы хотите погубить своего сына, своего ребенка, поставьте ему в спальню компьютер и подключите интернет. И это не пустые слова. Обольщение и соблазн огромны и очень трудно устоять. И здесь же Соломон говорит, притчи, 5 глава, с 8 стиха. «Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к дверям дома ее, чтобы здоровье твоего не отдать другим и лет твоих мучителю, чтобы не насыщались силою твоей чужие, и труды твои не были для чужого дома». И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением. Дорогие дети, молодежь, подростки, сегодня перед вами стоит выбор, кого вы будете слушать. Вы будете слушать родителей, любящих Господа, христиан. Вы будете слушать проповедующих или пресвитеров, или вы будете слушать тех, кто на этой улице, в школах, на площадях будет учить совсем другому. От этого будет зависеть, кем вы будете. Вы будете мертвецами, из которых выжаты все соки юности и молодости, или же вы будете действительно столпами в доме Бога. или же вы будете служителями в храме Всевышнего. Господь сегодня призывает, чтобы вы не сообразовались с веком сим, но преобразовались обновлением ума вашего, чтобы вы со всеми святыми постигли, что есть добро и что есть зло, чтобы приближаться к свету и удаляться от тьмы. Да, действительно, то, что раньше порой человек искал, сегодня буквально одним нажатием на кнопку вся эта мерзость изливается на него. Книга Второзакония, 6 глава, 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Смотрите, друзья, Бог говорит нам, родителям, внушай эти слова детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем. Порой можно услышать, да, я не знаю, что он там делает в этом интернете, что у него там в сотовом телефоне загружено, что он там в плеере слушает. Слово Божие говорит, что мы не можем, отцы и матери, покаяться за своего сына или дочь. Мы не можем изменить мышление его, да, родить его свыше. Но нам поставлена обязанность ограждать, насколько мы можем, его от всякого зла. И если вы не разбираетесь, может быть, и не стоит подключать сыну своему интернет. А может быть, если вы не можете, так сядь, найдите время, сядьте рядом с ним и спроси, дочка, а какие ты там сайты смотришь, или можно послушать, что ты слушаешь, можно посмотреть, что ты смотришь, что у тебя в плеере, что у тебя в телефоне. Нам нужны вот такие доверительные общения. Для того, чтобы сказать, вот сюда не ходи, здесь смерть, здесь погибель. А вот это знаешь, что это значит? Вот тут написано. А вот это то, что ты смотришь, то, что ты читаешь, то, что ты используешь, знаешь, что это? Вот тут написано. Нам нужно, идем ли мы, сидим ли дома, говорить. Я слышал, как в одной церкви пресвитер рассказывал, двух братьев буквально съели компьютерные игры. То есть они настолько окунулись в это. Там есть и оккультное, там есть и то, что приводит к зависимости. Это как наркотик. И они буквально высохли, даже физически. Знал одного брата, он до уверования часами, днями, он только и делал, что сидел. Даже забывал о еде, о сне. Он сидел за этим компьютером. Потом, когда Господь коснулся его сердца, он увидел, что этот ящик, он высасывает все его жизненные соки. Он буквально взял и разбил его вдребезги. Монитор, системный блок. Но вы знаете, прошло какое-то время, он снова это все купил. А чем заниматься? Скучно, по состоянию здоровья дома в основном. Слово Божие говорит, держись подальше от дверей ее. Не отдавай сил твоих, не отдавай здоровье твое, чтобы им не насыщались чужие, и труды твои не были для чужого дома. Иногда можно слышать, ну, я-то не смотрю всякие эти фото, видео, мерзкие ролики и прочее. Я хожу на чистые сайты. Да, чистый, то есть там нет какой-то информации, каких-то образов, картинок. Какие бы они чистые ни были, вы знаете, сколько времени съедает эти увлечения? Люди порой сидят в ВКонтакте, в Одноклассники, 3-5 часов это запросто. Если вы подходите к ноутбуку, компьютере и включаете его, но сами не осознаете, зачем? То есть вы не имеете определенной задачи, что вы сейчас будете делать, однозначно вы просто просидите очень долгое время. И вы потом выключите либо с тяжестью на сердце, что осквернились, либо непременно, неизбежно с тем, что потеряли время, которое было дано вам Господом. Слово Божие говорит, едите ли вы или пьете, или иное, что делаете. Под этим словом иное, что делаете, подразумевается даже, может быть, самое безобидное, которое вы скажете, но это не грех. Или иное, что делаете, даже если это не грех. Делайте во славу Божию. Бог, сотворивший небо и землю, сотворил человека для того, чтобы любить его, для того, чтобы человек любил Бога и чтобы прославлял Господа. Друзья, мы, познавшие красоту Иисуса Христа, тратим здоровье, время, средства, данные Богом, на то, что не насыщает, на то, что не назидает нас, на то, что не прославляет Господа, это все оскорбляет Господа. Это все приводит к тому, что Бог начинает враждовать, потому что Он свят, защита Его святости – это Божий гнев, и Бог будет наказывать. Но Господь желает, чтобы мы добровольно, искренне покорились истине и не подвергались опять игу рабства, чтобы стояли в свободе, дарованной нам Иисусом Христом. Но этот пресвитер, он говорит, сколько этих людей не убеждай, сколько им не говори, они вновь и вновь возвращаются к этому. И смотрите, книга притчи, 7 глава, 22 стих. «Тотчас пошел он за нею, как вол идет на убой». Зачем вола ведут на бойню, чтобы сделать из него мясо? Доколе стрела не пронзит печени его. Друзья, Бог, написано, сотворил человека правым, книга Екклесиаста. Но люди пустились во многие помыслы. Горе миру от соблазнов. Иисус Христос говорит, если правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Лучше тебе без глаза, без руки войти в Царство Небесное, чем с двумя глазами, с двумя руками пойти в погибель. То есть Иисус Христос говорит о чем? Ты говоришь, ну это для меня важно. Я там рефераты готовлю, я там могу информацию для докладов приготовить, она для школы мне нужна. Я могу там общаться с друзьями или что-то. Бог говорит, посмотри, если даже важно настолько, как глаз для тебя важен, или как рука для тебя важна, но если это вводит тебя в соблазн, на горной проповеди написано, да? Иисус говорит, написано не прелюбодействие, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с прелюбодействием, с вожделением, тот прелюбодействовал в сердце. И там же эти слова «вырви глаз твой и брось от себя». Это слово, оно звучит к нам сегодня, каждому из нас, чтобы действительно осознать, что важнее, какой приоритет. Мы ищем небо или мы ради сиюминутного, греховного удовольствия хотим перечеркнуть все свое будущее. Друзья, если молодые люди, вы не имеете в сердце такой твердой уверенности, что когда вы включили компьютер, что вы в любой момент можете выключить, что вы имеете эту власть. Но если у вас нет этого понимания, не включайте. Утянет, засосет, приведет к погибели. Человек становится интернет-зависимым. Посмотрите, сегодня на наших даже подростков постоянно достают, нажимают. На эти сотовые телефоны. Они как заколдованы, они привязаны к этим аппаратам. По статистике, сегодня в день отправляется СМС-сообщение больше, чем население земного шара. Сейчас проживает 6,5 миллиардов населения. Это в день более 6,5 миллиардов СМС-ок. Друзья, это хлам, это мусор, это спам по компьютеру, да, который захламляет информации, умы и сердца людей. Бог дал нам откровение, это божественная информация. Дьявол сегодня хочет, чтобы для нее не осталось места. Он вам нагрузит той информацией, которая совершенно не нужна, которая, более того, она пагубна и разрушающая. И вся возможная польза от интернета, она перевешивается тем негативом и тем злом, которое там есть. Для родителей хочу еще сказать, в интернете ваши дети могут найти любое сообщество, которое есть сейчас на земле. Там есть клуб самоубийц, там есть клуб сатанистов, там есть форум садомитов, там различные общества. А Слово Божие говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы. Слово Божие говорит, Псалом 1, 1 стих, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». Не нужно искать адрес, покупать билет, куда-то ехать. Один клик, одно нажатие на мышке, вы сидите в этом собрании развратителей. Бог призывает сегодня наш разум, чтобы наш разум обновился и пребывал в Его Слове, чтобы мы были духовными, чтобы мы имели ум Христов. Для этого необходимо исследовать Писание. Вы не замечали, как сегодня часто люди говорят, у меня нет времени читать Библию. Дети говорят, у меня нет времени делать уроки. Но пользоваться этими устройствами, компьютером, интернетом, тратить свое время на то, что не насыщает, для этого время находится. Самообман, обольщение. Слово Божие предупреждает, что праздность – мать всех пороков. То есть, когда человеческий ум не занят полезным, добрым, когда мы, наша душа, не занята тем, что приносит пользу нам и ближнему, тем, что прославляет Господа, неизбежно дьявол находит место в нашем времени. Мы помним, что было с Давидом. Вторая книга Царств. Я напомню, что Давид, он назван мужем по сердцу Божию. Мы знаем, какие удивительные победы Бог даровал через Давида. Когда выходил Голиаф, и весь Израиль был в трепете, то Давид с верою пошел и одержал победу. Так что полки филистимские бежали. Мы помним, как Давид очень прекрасно вышел из испытания, которое продолжительное время было в общении с Саулом. Саул так и провоцировал Давида на злую реакцию. Но Давид говорил все время, что «я не подниму руки свои на помазанника Божия». И многие другие победы были явлены в жизни Давида. Но этот пример, он еще яснее нам показывает, что как бы ты ни считал себя зрелым, как бы ты ни считал себя духовно крепким, держи свое сердце подальше от всякого соблазна, от всякого греха. Второе Царство, 11 глава, с 1 стиха. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ним, и всех израильтян, и они поразили аммонитян, осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома». Читающий Писание знает, какой беде привело это нашего брата возлюбленного, мужа по сердцу Божию, Давида. Друзья, было свободное время. Цари в это время выходили в походы. Давид должен был идти в этот поход, но он остался в Иерусалиме. Помимо свободного времени, праздного, еще такой момент. Особенно падение, друзья, это из практики, происходит под вечер. Вечером, в начале ночи. Когда ты устал, и вроде какая-то опустошенность. Усталость охватила тебя. Ну и кажется, вроде еще и спать-то не хочется. Но как-то расслабиться, как-то, может быть, что-то посмотреть. И вот Давид вышел посмотреть. То, что он вышел на кровлю, сегодня это выход в интернет, выход еще что-то, посмотреть что-то. И вот здесь нам нужно бодрствовать, чтобы не было у нас праздного времени. Чтобы мы хранили себя чистым и не давали места соблазнам. Удерживайся от всякого рода зла. Держи подальше пути твои. Храни око твое чистым. Тогда и все тело будет святым. Еще некоторые моменты касательно интернета. В интернете очень много есть христианских форумов. Кажется, ну вот, здесь можно как раз-таки найти истину. Но на самом деле это опасность для каждого из нас. Я знал одного брата, он приближенный был, хотел крещение принять. Ходил в баптистскую церковь, это в Коми он, это было. И вот он стал тоже появляться на этом христианском форуме. И там все время происходят споры, постоянно споры. То там православные спорят с баптистами, баптисты друг с другом спорят. И вот там один православный стал доказывать о трудах отцов церкви православной и прочее, прочее. Проходит время, смотрю, этот человек, он уже находится в православной церкви, он уже ушел. Он уже ушел от верного учения. Друзья, я соприкасался со всем этим, и слава Богу, Бог меня освободил. Я уже долгое время свободен от этих христианских форумов. Там сплошной спор. Говорят, в споре рождается истина, это заблуждение. Истина, она во Христе Иисусе. В споре рождается грех. Вы знаете, Слово Божие говорит, не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни Церкви Божией. У меня была страничка в Одноклассниках. И я использовал ее, чтобы свидетельствовать тем, с кем я раньше учился, о Христе. Но апостол Павел говорит, я не буду есть мясо вовек, если это мясо, оно приводит к соблазну ближнего. И я слышал, что подростки нашей поместной церкви часто говорили, а что такого, вон Марат, у него есть там страница, что, нам нельзя. И слава Богу, Господь дал мне такое решение. И в воскресенье утром, прошедшее воскресенье утром, я зашел и удалил аккаунт с одноклассников. И что меня удивило, когда я набрал на удаление, высветилась красная табличка, где красными буквами на белом было написано: «Удаляя свой аккаунт, вы лишаете себя моря радости и удовольствия». Я нажал ОК и удалил. Друзья, то, что сегодня входит в домы наши, оно на самом деле не является радостью и удовольствием. Помните, как написано? Не смотри на вино, как оно искрится, как оно ухаживается в чаше ровно, да? Впоследствии оно, как аспид, укусит тебя. И будешь сидеть и говорить: били меня, я не знал. Друзья, сегодня все это происходит на духовном уровне. Дьявол сегодня, он использует мультимедиа-ресурсы, вот это киберпространство, для того, чтобы захватывать умы людей. Люди уходят от реального мира в виртуальный мир. В Южной Корее в 2002 году один человек умер прямо у компьютера после того, как он 86 часов подряд играл в игру. Он буквально был высосан. И таких случаев много. И сегодня, посмотрите, молодое поколение не способно создать семью, не способно найти хорошую работу и работать так, как нужно, ответственно. Все вот так расшатано. Ни рыба, ни мясо. Такое, знаете, почему? Нету дисциплины, ума. Потому что сесть и смотреть, кликать туда, кликать сюда, проматывают жизнь. За компьютером проходит их молодость. И туда же обращаются дети Божьи. И об этом нужно нам сегодня говорить и предупреждать. Ну, может быть, кто-то здесь сидит, может быть, кто постарше и скажет: ну, а меня-то как это касается? Вообще, эта тема, она не только о компьютерах, не только об интернете. Поймите, какую бы вещь, какой бы предмет в вашей жизни вы не встретили, вам нужно задавать три вопроса. Идете ли вы, сестра, покупать себе что-то? Я понимаю, сегодня очень трудно купить хорошее там платье, да, там без вырезов, там юбку или блузку такую, не просвечивающую, еще что-то. Но когда вы что-то покупаете, задайте себе вопрос, будет ли это славить Господа? Когда вы покупаете что-то своим детям, когда вы иное что делаете, первый вопрос, прославит ли это Господа? Второе, принесет ли это пользу мне, как христианину? Приблизит ли это меня к Господу или наоборот удалит? Поможет ли это меня созидать, строить меня во Иисусе Христе? И третий вопрос, как это повлияет на ближних? Послужит ли это соблазном? Принесет ли это пользу ближнему? Потому что мы одно тело. Мы не можем сказать, какая мне разница? Я свободен и все. Нет, друзья, Апостол Павел говорит, я мясо не буду есть вовек, если брат мой соблазняется. Итак, что же делать, чтобы сохранить себя чистым в этом вопросе? Послание к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Первое. Нам нужно преобразование ума. Нам нужно, чтобы наше мышление было похожим на мышление Иисуса Христа. Чтобы мы мыслили так, как Господь. Чтобы мы, у нас было те же чувствования, что у Иисуса Христа. Друзья, если мы только этим будем заниматься в нашей жизни, у нас на другое времени просто не будет, понимаете? Апостол Павел, когда он вникает в слова Божьи, он говорит, о бездна богатства, премудрости и ведения Божьи. Друзья, неужели мы так хорошо знаем Писание, что мы можем теперь тратить время на что-то иное? Господь нам открывает себя. Он открывает свою красоту, свою любовь. Постигать это, познавать это, да это же высшее наслаждение. Господь желает, чтобы мы наслаждались им, чтобы мы укреплялись в нем. Нам нужно научиться любить Господа, чтобы иметь стойкое различие между добром и злом. Нам нужна дисциплина ума, чтобы мы хранили себя чистыми. Второе послание Тимофея, 1 глава, 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Но дал нам Бог духа не боязни. То есть Бог дал нам такую способность, что мы, не ужасаясь, не страшась, можем жить в этом мире, хотя он лежит во зле. Но когда это действует? Когда мы пребываем в силе, в любви и в целомудрии, так написано. Что значит в силе? Если ты, дорогой друг, не рожден свыше, ты не имеешь этой силы противостать злу. Да, так написано, когда сойдет на вас Дух Святой, тогда вы примете силу. Да, Деяния апостолов. То есть Дух Святой, Он дает силу от Господа противостоять злу. К примеру, всем известно, что существует мощная сила привлекательности женщин. Почему сегодня на рекламах рекламируют ли какую-то технику, да что угодно, причем там женщина, там везде женщина. Потому что рекламодатели знают привлекательную силу. Но как противостоять этому? Мы читали, да, в притчах «Отец учит сына». Друзья, есть более мощная сила, которая может противостоять силе обольщения. Это сила Божья. И нам нужно искать Господа. Написано, если вы попросите Отца, Он не подаст вам камень. Тем более Отец Небесный дарует благо, дарует Духа Святого, просящего Него. Ищите силы Божьей, чтобы противостоять всякому роду злу. И Господь даст эту силу. Написано так, ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы. Второе, любовь. Любовь Божия. Мы часто в жизни чему-то учимся. Мы учимся водить машину, кто-то учится вышивать, печь, готовить, кто-то учит английский язык. Но нам нужно учиться любить Бога. Потому что это первая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем. Нам нужно искать Бога. Чем больше мы будем любить Бога, тем прикосновение с чем-то нечистым, мы сразу же оттолкнем это от себя, понимаете? Да потому что это будет неприемлемо по сравнению с той любви Божией, которая в нас. И еще. Цените общение с Богом. Мы слышали, да? Вы лишаете себя мира, радости, удовольствия. Повторяйте внутри себя, что быть со Христом несравненно лучше. Что то, что предлагает мне мир, это счастливым меня не сделает. Мне это для счастья не нужно, потому что счастье мое во Христе Иисусе. И бойтесь праздности. Бойтесь праздности. Друзья, вы знаете, что братья-водители, когда садятся в машину, перед тем, как тронуться, они молятся. Мы знаем, какие опасности есть на дорогах, да? Мы знаем, сколько аварий бывает, смертей бывает. И мы молимся, чтобы Бог сохранил. Но, друзья, почему мы, когда подходим к компьютеру, почему мы, когда мы хотим включить интернет или там ноутбук, мы не просим, Господи, ты видишь, я сейчас буду входить в эту область, которая имеет огромные опасности для меня. Мне нужна только вот эта полезная информация, да? Я только для этого хочу быть. Но ты все равно сохрани меня. Сохрани, потому что я человек. Я сам себя не могу порой сдержать. Я не могу совладать с теми чувствами, которые рождаются во мне. Но, Господи, Ты будь охраной моей. Не веди меня в искушение, избавь от лукавого. Но это нужно делать, друзья. Нужно молиться о всяком деле. И когда наступает вечер, когда вы, может быть, уставшие, опустошены, не тратьте этот момент на что-то другое. Помолитесь, почитайте Библию, ложитесь спать. Не спится, возьмите хорошую духовную литературу, которая будет учить вас, как жить посвященно Господу. Но не увлекайтесь ничем другим. Господь говорит о том, что необходимы запреты. Иногда в церкви слышно, вот запреты, запреты, закон ничего не довел до совершенства, значит, запреты не нужны. Это неправильно. Это неправильно. Запрет является частью воспитательного процесса и очень важным инструментом в деле воспитания. Писание говорит, запрещай. Помните, да, послание к Тимофею? Говорит Писание, запрещай. Да, все воспитание это не запрет. Если это так, это неправильно. Но запрет есть часть воспитания. То есть мы учим, мы разъясняем, мы говорим, но мы и запрещаем. Поэтому родители нужно запрещать что-то и детям, чтобы уберечь их от зла. Даже о свободе Христовой написано, помните как? Закон свободы. Да? Два слова. Закон, свобода. Ну, два слова совершенно как бы разные по действию. Но написано, что именно кто познает закон свободы, закон совершенный, тот будет действовать так, как угодно Господу. Закон свободы – это свобода во Христе, которая подразумевает некоторые принципы, соблюдение которых будет удерживать нас свободными по-настоящему. Понимаете? Поэтому нам нужно держаться истины. Нам нужно держаться Христа. Итак, почтитесь, старайтесь явиться пред Ним непорочными и неоскверненными в мире. Слава Господу нашему. Аминь.